«Это лучший подарок всем троим», — отсмеявшись, говорит Облако. «Лишнее сердце ни одному юному городу не помешает. Не зря же когда-то фундаменты первых городских стен замуровывали принесенных в жертву птиц и людей. А тут вдруг такой случай, у тебя их целых два, и оба без присмотра. С другой стороны, ни одна тень в здравом уме не откажется установить столь близкую родственную связь с каким-нибудь новорожденным миром. Вот они и сговорились за твоей спиной, пока ты болтался по улицам, себя не помня, машинально развоплощаясь чуть ли не на каждом мосту. Что же касается твоего бывшего начальника, на такой приз за проявленную когда-то находчивость он и рассчитывать не мог. Побрататься с неведомым, точнее, дожить до того дня, когда неведомое само станет топтаться на пороге, смущенно бормоча, что они теперь одна семья. Всегда знала, что Джу Финхали счастливчик, но даже не подозревала, насколько. «Ну, хорошо, если так», — вздыхает Макс. «Я-то, честно говоря, места себе не находил. Уж насколько всегда был рассеянный, а потроха все же до сих пор не терял. Утешался тем, что и с одним сердцем чувствую себя неплохо, но мучился от невозможности как-нибудь проверить наличие селезенки и всего остального. Даже Франка хотел расспросить, как я там внутри, целый? Но почему-то стеснялся, да и не был уверен, что готов услышать честный ответ». «Все-таки ты лучший в мире игрок в человека», — говорит Облако. «Абсолютный победитель по очкам. Даже настоящих людей переиграл. Большинству из них в подобной ситуации в голову не пришло бы беспокоиться о таких пустяках». «Ну и зря. Чудеса чудесами, а потроха должны быть на месте, если, конечно, намереваешься и дальше наслаждаться слаженной работой организма, а не блуждать по долине смерти с печенью под мышкой, по примеру древних египтян». «По примеру кого?» «Ай, неважно. Ну, был когда-то давно народ, именно так представлявший себе загробную жизнь. Поэтому своих покойников они потрошили, а внутренности аккуратно складывали в специальные красивые сосуды. Я в детстве чуть в штаны не наложил, когда об этом прочитал. Вернее, моя тень чуть не наложила. Но я полностью разделяю ее, вернее, его тогдашние чувства. Все это ерунда. Но слушай, как же удивительно, что ты теперь знаешь такие вещи обо всех нас». «Да я и раньше знала немало», — невозмутимо отвечает Облако. «Просто помалкивала. И, кстати, сейчас вполне могла бы промолчать. Так нет же. Взяла и выболтала чужой секрет. Все-таки Джуфин в свое время очень не хотел, чтобы ты узнал, чьей тени принадлежит твое второе сердце. Ты, что ли, не выдавай меня? Просто забудь все, что я тебе тут наговорила, если, конечно, получится». «Ладно, будем считать, что последние 10 минут ты увлеченно рассказывала мне о тайных любовниках тетушки Уши Йоши, а я демонстративно отказывался слушать, потому что нехорошо это – сплетничать о соседях. Со мной по-прежнему легко договориться, ты не находишь?» «Да уж, стоило несколько минут с тобой поболтать, и я стала легкомысленной дурочкой, хуже обычной девчонки», – смеется Облако. «Ты всегда плохо влиял на меня, сэр Макс. Или, наоборот, слишком хорошо, это как посмотреть».